Чего ты рыдаешь? Поражение здесь, это ценнейший опыт, который ты должна усвоить. Ты не обязана побеждать в таких поединках, так как в них нет той важной цены, за которую стоит сражаться. От победы и поражения в этом мероприятии жизнь твоих друзей и семьи не изменится, никто из них не умрет. Поэтому ты должна радоваться. Я верю, что моя маленькая девочка гордо переживет это поражение и воспрянет духом, чтобы реально стать сильнейшей в своем поколении. Девочка, лежавшая на кровати с заплаканным лицом, показала удивительно милую улыбку и бросилась в объятия отца. «Папочка, я тебя люблю». Мария, стоявшая рядом с ними, смотрела с немного покрасневшими глазами. Это время было самым теплым и добрым в ее жизни. У нее была нежная любящая мать, которая сейчас была беременна ее младшим братом, и отец, гордый, сильный и очень талантливый мастер зала теней. У нее было все, о чем она могла когда-либо мечтать. «Мария, мы должны преподать урок зазнавшимся дуракам из Туманной Империи. Они смеют нагло высмеивать нас». Юноша с длинными золотистыми волосами недовольно прорычал. Их группа понесла пару позорных поражений от Туманной Империи. И теперь этот юноша, будучи лидером группы подростков, отправленных в Священный Суд для турнира восходящих звезд, был полностью разгневан. Он знал, что следующим противником Марии будет также человек из ненавистной ему империи. «Не сомневайся, это будет просто». Рядом с лидером группы подростков стояла молодая девушка лет 15 на вид. Это была Мария. Ее внешний вид по сравнению с тем, что было на фестивале защитников, практически не изменился. У нее все еще был вид маленькой девочки, но в ее взгляде читался большой боевой опыт. Сейчас она уже достигла сферы императора и считалась чрезвычайно талантливой. Ее наставник Зара была вне себя от радости, когда получила такую ученицу под свое крыло. А спустя год, в зал теней прибыл посланник Дворца Черного Неба и предъявил Марии приглашение на место основного ученика их фракции. Эта новость всколыхнула весь континент и зал теней, заставив их гордиться ею и завидовать настолько, что многие менее талантливые гении начинали ненавидеть ее. Но следующие действия Марии были подобны взрыву вулкана или падению метеорита. Она отказалась от приглашения и не просто отказалась, она даже не оставила места для обсуждения, полностью отвергнув все убеждения своих близких друзей, главы зала теней и даже своей собственной семьи. Но Мария даже не подозревала, что это решение станет тем источником всех ее неприятностей, которые приведут ее в то положение, в котором она сейчас находилась. Побеждает Мария Фулдарк. Приветствуйте нового короля гениев. Ее сила и красота неоспоримы, и я не сомневался в ее силе. Ура! Возбужденный крик комментатора разнесся по огромнейшей арене и всему городу, заставив тысячи людей неистово кричать и громко аплодировать ей. Мария гордо стояла в центре арены. Ее победа была величайшим достижением, а самое главное, что последним поверженным противником был именно тот парень в синих доспехах, которого она не могла победить раньше. В этот момент она не смела радоваться. В ее сердце появилась какая-то странная пустота и тревога. Ей казалось, что мир начал меняться, и она не поспевает за этим изменением. «Отец, мать, я победила». В гостинице, где остановилась семья Марии, девушка мило улыбалась и слегка смущенно хвасталась своим родителям. Ее отец, как обычно, улыбнулся девушке и погладил ее по голове. Мать Марии сидела на мягком диване, а на ее коленях сидел маленький непоседливый мальчик, который своими маленькими глазками пытался разглядеть в руках Марии новенький гостинец, которыми она часто одаривала своего младшего брата. Мария игриво подскочила к своей матери и нежно взяла мальчика за руку. «Братик, это я, скажи, сестренка Мария». «Мама». Мальчик пытался выговорить своим милым голоском имя сестры, но произнес то, что первым пришло ему в голову. Мария нежно надулась, а потом состроила смешную рожицу своему братишке и попыталась его пощекотать, отчего мальчик заливисто рассмеялся. После неоднократных визитов людей из Дворца Черного Неба, Мария так и не дала свое согласие на становление их основным учеником. Посланник уходил обратно с пустыми руками, но дворец так и не оставил своих попыток. Они знали, что с талантом девушки ей однажды придется покинуть свой мир, так как закон о силе не разрешал присутствие людей второй сферы бессмертия, а Мария реально могла стать такой. Исключением были только старые предки, которые из-за своего возраста не представляли никакого интереса для вышестоящих фракций, поэтому им разрешалось остаться в этом мире и провести остаток своих дней в мире и спокойствии. В 20 лет Мария стала бунтаркой, перестав проявлять свое почтение к старшим. Хотя она постоянно ругалась с ними, ее протесты были оправданными. Старейшины Зала Теней не только навязывали ей свое мнение относительно Дворца Черного Неба, но и постоянно искали повод свести ее со своими потомками или детьми своих друзей. Мария временами начинала думать, что ее держат здесь только в качестве разменной монеты, которая может принести им пользу в качестве товара, который они стараются продать подороже. В очередной раз, поругавшись со своими старейшинами, Мария вышла из города на прогулку. В первый раз это было похоже не побег из дома. Девушка тайно убежала и не возвращалась несколько недель, пока не выпустила пар. Зал Теней даже отправил призраков на ее поиски. После этого она больше не сбегала, а просто уходила, говоря остальным, что отправилась тренироваться. В такое время она могла отсутствовать несколько недель, а то и несколько месяцев. Ее поведение раздражало старейшин, но они могли только молча стиснуть зубы и игнорировать характер молодой девушки, поскольку каждый раз после своего возвращения она становилась гораздо сильнее. После каждого своего возвращения она всегда устраивала дуэли, и никто не мог отвертеться от них. В случае, если ее молодые соперники сбегали, и она никого не могла найти, то доставалось младшим старейшинам. Во время прогулки Мария могла уйти на целую сотню километров от своего родного города и затеряться где-нибудь в лесу. Иногда она даже уходила в соседние города, которые находились в 300-400 километрах отсюда. В этот раз она пришла в деревушку под названием Соленые Ключи. Это место славилось своей родниковой водой, которая была полна минералов и являлась очень полезной в медицинском плане. Она была не очень приятной на вкус и казалась сильно соленой, но для ее использования было не обязательно пить эту воду, достаточно купаться в прокипяченной горячей родниковой воде. Сама деревушка была невелика, всего-то 30 домов. Кроме минеральных ключей в этом месте больше не было ничего примечательного. Соленые ключи были небогатым поселением, живущим за счет земледелия. Вокруг деревни было множество гектар пахотных земель. Недалеко от деревни была небольшая речушка. Дорога, идущая до деревни и дальше в другие поселения, шла как раз вдоль этой речушки. Мария неспешно шла вдоль реки. Местные пейзажи, может, и были чем-то обычным и непримечательным, но для девушки, практически всю жизнь прожившей в большом городе в богатой семье, такие места казались диковинкой. Она разглядывала многие вещи, которые попадали ей на глаза, как будто она пыталась запечатлеть их в своей памяти. В этот момент ее внимание привлек юноша, сидящий на берегу. Перед ним была заброшена деревянная удочка, а сам он откинулся спиной на плетеный короб позади и закрыл лицо плетеной шляпой, как будто бы дремал. Но Мария стояла близко и слышала, что он насвистывал какую-то мелодию. Девушке стало любопытно, и она подошла сзади, скрыв свое присутствие. Она осталась незамеченной для юноши. Мария посмотрела на деревянную удочку. В городе она уже видела такие вещи, но не особо понимала принцип их действия. В ее глазах это была простая деревянная палка с нитью на конце. Но присмотревшись, она заметила, что нить проходила сквозь металлическое кольцо на конце и тянулась к началу удочки. Сама палка была положена на рогатину, а нить, идущая от металлического кольца до начала, провисала. К провисшей нити крепился колокольчик. Внезапно колокольчик брякнул один раз, потом он подпрыгнул еще раз, а затем началась целая серия звуков. Колокольчик прыгал и звенел, так, будто где-то сейчас был пожар, и он неистово звал на помощь. Восклицательный знак. Наконец, рыбка, рыбка, иди ко мне. Юноша подсек и выдернул небольшую рыбешку, но, немного не рассчитав сил, он перекинул рыбину через себя. В принципе, он этого не боялся, так как не ожидал, что кто-то будет стоять позади него. Мария шокированно смотрела на рыбину, летящую в ее сторону. Девушка вытянула руку и схватила подачу. В ее руках оказалась серебристая рыбка около 40 сантиметров. Чешуйки рыбешки были крупными, как монеты, и на солнце блестели, как сотни зеркал. Юноша продолжал насвистывать мелодию. Он спокойно повернулся назад, чтобы подойти и подобрать рыбину, но внезапно увидев, как кто-то чужой держит его улов, он немного рассердился. «Это мой ужин, отдай». Юноша подошел ближе и протянул руку. Мария была ошеломлена наглостью и грубостью юноши перед собой. Она хотела преподать ему урок, но вспомнив о том, что это просто неопытный юноша из деревни, она проигнорировала его и кинула рыбешку ему в руки. Юноша осторожно подхватил рыбешку и кинул ее в плетеную корзину. После этого он стал насаживать червяка на крючок. Мария стояла рядом и с любопытством разглядывала его действия. Крючок юноши был сделан неаккуратно и казался слишком кривым, чтобы ловить рыбу. Нить, с помощью которой крючок крепился к деревянной палке, была сплетена из шерсти дикого зверя. Юноша насадил червя, а затем плюнул на него. Увидев это, Мария озадаченно пробубнила себе под нос. Сначала посадил на кол, а потом заплевал всего. «Тебе так хотелось унизить его?» Юноша услышал девушку, но частично проигнорировал ее и ответил очень просто. «Говорят, что если так сделать, то можно поймать очень большую рыбу. На оскорбленного червяка должно клевать лучше. Как наивно! Где ты такое видел? Как по мне, так это просто глупость. Ты просто городская девчонка. Что ты можешь понимать в рыбалке? Это настоящее искусство для мужчин. Здесь столько всяких тонкостей, что это становится настоящим обрядом». Мария замолчала и села позади. В этот момент она увидела, что в этом месте был какой-то странный сладкий аромат. Он источался цветами голубоватого цвета. Девушка подошла ближе и принюхалась к запаху цветка. Его вкус действительно был сладковатым. Когда Мария пришла в это место, то время было уже близкое к вечеру. А после небольшого отдыха на берегу реки, наступил поздний вечер. Девушка чувствовала сильную усталость, и ей хотелось спать. Все это время она сидела позади юноши среди красивых полевых цветов. За время, что она была здесь, ей удалось узнать имя юноши, его звали Джек. Она посмотрела на юношу, который начал складывать снасти и улов, и спросила: «Где-нибудь поблизости есть гостиница или дом, который можно снять на ночь или две?» Юноша, не оборачиваясь, сказал: «Один золотой, и я дам тебе хорошую комнату. У нас как раз одна освободилась». Мария сначала хотела подумать над этим. Она всегда придирчиво относилась к временному жилью, но усталость давала о себе знать, и тогда она последовала за юношей. Когда Мария и рыбачик исчезли из виду, на дороге близ реки появилась тень. Она стала превращаться в человека. Это была взрослая версия Марии, которая оказалась в мире иллюзий. Она была немного зла и в то же время очень нервничала. Мария тихо пробормотала: «Здесь все началось. Как же жесток мир, я так не хотела вспоминать это время, но оно как будто специально пытается ткнуть меня побольнее». Ей ничего не оставалось, как следовать за иллюзией. Она не могла разрушить ее, так как сила иллюзии была особенной. Это было воздействие яда, и пока организм не выработает иммунитет к нему или пока ядовитая энергия не закончится, иллюзия не прекратится. Но могло быть и намного хуже. Мария попалась на слабом яде, но мог быть и такой, из иллюзии которого можно было выйти, только умерев. Джек жил на краю деревни в двухэтажном доме. Когда Мария и юноша пришли к дому, то в окнах можно было разглядеть блеск свечи. Семья юноши была бедная и не могла позволить себе массив сжатого света. Такая вещица была не особо дорогая и подпитывалась мировой энергией, становясь практически вечной. Многие, даже неблагородные семьи, покупают подобные штучки для комфортного проживания. Именно поэтому можно было судить, как бедно живет семья Джека. Мария проследовала за Джеком в дом. Внутри было скромно и уютно. Хотя семья Джека была бедной, они все же старались содержать дом в надлежащем виде. На полу была постелена пушистая шкура зверя, на стенах были приколочены полки с деревянными фигурками зверей, вся мебель в доме имела вырезанные в соответствии с местными традициями узоры. Стены в доме были чистыми, пол ровным, а в окнах были вставлены цельные стекла. Немногие бедные семьи могли похвастаться подобным убранством. Мария оценила взглядом дом. В ее мыслях было только одно – нормально. Могло быть намного хуже. Плата. Джек протянул руку и потребовал деньги. Мария не колебалась ни секунды и бросила юноше монету. Услышав, что пришли гости, из соседней комнаты вышла женщина лет 50 на вид. У нее было приятное лицо с теплым тоном кожи и короткими каштановыми волосами. Ее голубые глаза были тусклыми и уставшими. Женщина целый день шила одежду для крестьян, работающих на местных полях, а отец Джека в это время был на пастбище. Его задачей был надзор за пасущимися коровами. Пока животина гуляла по пастбищу и жевала свежую траву, мужчина вырезал деревянные фигурки. Мимо деревни часто проходили караваны и отдельные странствующие мастера и пополняли часть своих запасов. Деревянные фигурки, резные шкатулки и гравированные амулеты, сделанные из костей, когтей и клыков животных, шли просто на ура. Отец Джека мог продать одному каравану столько фигурок, что в течение недели они имели запас денег на то, чтобы немного пошиковать и купить мясо у местного землевладельца. Хотя часто, особенно зимой, им приходилось затягивать потуже пояса. Караваны и путники могли проходить по несколько раз за неделю, а иногда и за два месяца ни одного не появлялось. Мать Бжека искренне поприветствовала гостью и пригласила за стол. «Прошу, приходите. Я приготовила достаточно еды для всех». Мария посмотрела на женщину рядом с собой. У этой пожилой дамы практически не было никакой ауры. Она была простой смертной. Энергетические колебания женщины были хаотичными, что говорило об излишнем переутомлении. Мария не хотела есть, ей хотелось побыстрее пройти в свою комнату, но она не могла отказаться от стараний женщины перед собой. Мария чувствовала, что если откажется прямо в лоб, то оскорбит хозяйку дома. Поэтому она покорно села за стол и отужинала вместе с Джеком и его матерью. Поздно вечером, когда Мария уже ложилась спать, послышался звук закрывающейся двери и тяжелые шаги. С работы вернулся отец Джека. По его шагам Мария поняла, что мужчина прошел прямо в свою комнату и лег на кровать. Чувства Марии и ее слух были очень сильными, и она хорошо слышала речь супругов в другой комнате. Из этого она поняла, что семья Джека живет очень туго, и в этот раз отец Джека был наказан, из-за чего его лишили части денег при расчете. Мужчина потерял одно из своих подопечных животных. Его утащил волк. Землевладелец знал о том, что смертным не под силу одолеть магического монстра, но все равно наказал пастуха. В то же время Мария слышала, как мать Джека утешает мужчину. От слов этой смертной женщины сердце Марии наполнилось теплом. Эта пара людей была очень хорошей и доброй. Мария любила таких людей. Утром следующего дня Мария была полна энергии для тренировок. Она встала с постели и выглянула в окно. Ее сторона была темной, и она не могла видеть солнца. В окне перед ней были лишь бескрайние поля. Мария опустила взгляд на подоконник. На нем стояли цветы. Их распустившиеся бутоны были желтыми, зелеными, красными и даже белыми. Посмотрев вновь на улицу, Мария подумала: местные так любят разводить цветы, у них даже дома столько всего. Покинув деревушку, Мария почувствовала странную пустоту, как будто это место запало ей глубоко в душу. Раньше она такого не испытывала. За прошедший месяц она была в мире и спокойствии. Местные люди были очень доброжелательными. Мама Аниса была очень приятной женщиной и постоянно угощала Марию чем-то вкусным. А папа Томас вручил Марии пару фигурок. Одна из них была немного особенной. Мария сразу заметила, что в ней была видна рука другого мастера. На этой фигурке была изображена она сама, сидящая с мечтательным выражением лица посреди поля цветов. Такое мог видеть только Джек, когда она иногда приходила на берег реки отдохнуть после тяжелой тренировки. Вернувшись в город, настроение Марии немного изменилось. Это место было таким холодным и чуждым ей. Местные люди были лишены той свободы, которая была у деревенских жителей. Хотя доход у городских семей был намного выше, чем у деревенских, их нельзя было назвать богатыми. Все эти люди были бедны, но не на деньги, а на чувства. В их глазах Мария видела, что, даже имея в 100 раз больше, чем семья Джека, эти люди все равно остаются бедными. Мария вернулась домой. Ее собственная комната располагалась в 3-этажном роскошном особняке. В ее распоряжении было 3 большие просторные комнаты, украшенные дорогими аксессуарами и картинами. Вся мебель в комнатах была сделана из особо ценных и редких пород древесины и украшалась золотой гравировкой. На полу были постелены дорогие ковры, а на потолке была россыпь светящихся камней, которые при уменьшении силы света становились похожи на россыпь звезд на ночном небе. Пройдя по просторным комнатам, Мария тяжело вздохнула и почувствовала себя немного унылой. Здесь было так пусто и одиноко. Она подошла к белому серванту и открыла стеклянную дверку. На стеклянных полках стояли ценные сервизы с красивыми рисунками на них. Мария осторожно подвинула один из наборов посуды и поставила деревянную статуэтку на видное место. «Как прошло твое путешествие?» Пока Мария занималась расстановкой сервизов, позади нее послышался нежный, полный любви голос. Мария обернулась, и на ее лице заиграла счастливая улыбка. Она подскочила к своей матери и нежно и крепко обняла ее. «Так скучала по тебе». Мать Марии была из знатного рода, но ее сила была ограничена. Она была не особо талантлива, но ее красота была необыкновенна, что в полной мере передалось Марии. Вдвоем они прошли в другую комнату и уселись на роскошный диван. Прислуга тут же принесла им чая к беседе. Была в соленых ключах. Интересная деревушка. Там столько красивых цветов. Тебе бы понравилось там. Я встретила много интересных людей, и они были очень хорошими. Мать Марии игриво спросила дочку. Да, а что это за фигурка, которую ты выставила на видном месте? В ней нет ни капли энергии. Наверное, ее делал смертный мастер, но видя, как ты заботливо ее выставляла, я могу судить о том, что она тебе дорога. Мария немного замялась, подумав о том, как ответить, но потом ей почему-то не хотелось ничего пока рассказывать об этом, и тогда она просто сказала: «Да, это хороший человек, я снимала у него комнату». Спустя 5 месяцев, зимой, Мария снова отправилась в долгую прогулку, но когда она шла, она неосознанно повернула именно в ту сторону, где были соленые ключи. Когда она все же поняла это, на ее лице появилась редкая улыбка. Она быстро прибыла в ту деревню и сразу же пришла к дому, в котором жила семья Джека. В это время на улице собралось очень много людей. «Тебе придется выселяться. Мы не потерпим должников. Ты угробил наше стадо коров. Как ты будешь расплачиваться с нами?» Из разговоров Мария поняла, что этой зимой дела в деревне были совсем плохи. Из-за того, что охотники запустили свое дело и не взяли под контроль стаю волков, все стадо коров было зарезано монстрами. Но она все еще не понимала, почему из-за оплошности охотников должен страдать ни в чем не повинных пастух, который выводил коров на огороженное пастбище. От него в данном случае ничего не зависело. Томас вышел к земледельцу и стоял перед ним с низкоопущенной головой. Ему было нечего сказать. Он был готов принять любое наказание, но в душе его больше всего беспокоила судьба семьи. Он не мог позволить им жить на улице. Зимой они умрут от холода и голода. Мужчина опустился на колени. Его голова коснулась лбом снега. «Господин, прошу, смилуйтесь. В этом виноват я, и я готов понести любое наказание». В этот момент рядом с земледельцем стоял юноша лет 20 с гордой осанкой и глазами, наполненными силой и высокомерием. Его внешний вид был ухоженным, как будто он был наследником какой-то богатой семьи. Но все это не спасало его истинного положения. Юноша был некрасив и даже немного пугал своей внешностью. Его звали Люсин. Он был из семьи имперских защитников сумрачной страны. Его положение было очень низким, и он не обладал высоким талантом, чтобы создать свой особый статус защитника империи. Когда Люсин смотрел на кланяющегося фермера, в его глазах появилась вспышка презрения. Он поднял ногу и наступил на голову мужчины, как будто давил червяка. Мужчина не пытался защититься или оттолкнуть его ногу. Он покорно принимал издевки этого человека. Видя это, на лице Люсина появилось раздражение. Он поднял ногу и хотел топнуть сильнее. «Ублюдок, остановись! Тебе нужен я! Хватит трогать невинных людей!» В этот момент из дома выскочил Джек. Его лицо отражало гнев, но он не мог выплеснуть его против Люсина, который уже вошел в сферу короля. Люсин прищурился. «Какая та собака смеет лаять без разрешения хозяина?» 100 ударов плетью. Когда толпа услышала про наказание, все их лица побледнели. Отец Джека приподнял голову и с мольбой в глазах потянул: «Прошу, не наказывайте моего сына. Он всего лишь глупый ребенок. Он не хотел вас оскорбить». Люсин опустил взгляд вниз и усмехнулся. «Червь под ногами должен быть раздавлен». Его нога начала опускаться вниз, а то время как его взгляд переместился к лицу Джека, чтобы увидеть все его отчаяние и боль, от которых Люсин будет счастлив. «Хватит, я заплачу по долгам их семьи». Когда нога Люсина почти достигла головы Томаса, послышался приятный мелодичный голос. Юноша остановил ногу только потому, что этот голос звучал очень приятно для его ушей. Он посмотрел в сторону толпы и увидел девушку. Ее голова была покрыта меховым капюшоном, а на лице была тканевая маска, чтобы защититься от холодного ветра и снега. «Мария!» Джек ошеломленно посмотрел на девушку. Это была их летняя гостья. Но в этот же момент он почувствовал страх за нее. Он тихо произнес ее имя, из-за чего никто не услышал его. Он пытался понять, почему она вдруг оказалась здесь. В то же время Мария посмотрела на Джека и кивнула ему, намекая, чтобы он был спокоен. Но юноша так не считал. Он знал, насколько ужасен человек рядом с земледельцем. Все началось с того, что караван семьи имперских защитников сопровождал важного гостя. Это была будущая жена Люсина, которая была прислана сюда своей семье для налаживания связи между двумя знаменитыми родами. Люсин был развращенным и избалованным юношей, а его спутница была необыкновенной красоткой. Ее талант был обычным, но происхождение оказалось достаточно страшным, чтобы юноша не предпринимал опасных шагов против нее. В пути он постоянно приставал к ней на словах, и каждый раз получал утвердительный отказ. Его методы никак не работали, и он просто кипел от гнева. В обычной ситуации он мог кинуть сумку с монетами, и любая дама встанет перед ним голышом и позволит ему играть, как тому заблагорассудится. И дело тут даже не в деньгах, а в силе людей за ним. Главной же причиной гнева Люсьена стали слова девушки. «Никогда не выйду за такого урода, как ты. Даже коровы на том пастбище выглядят привлекательнее тебя. Я бы лучше вышла за крестьянина, которого мы встретили по пути сюда». Слова девушки ничего не значили для нее. Она даже не думала, что ее фраза, брошенная на ветер, превратится в ураган. Люсьен доставил девушку в город, но там она жестко послала его и отказалась выходить замуж. Хотя ее родители настаивали на браке, она не была рабыней, чтобы не иметь права на отказ. После этого, вероятнее всего, девушка будет жестоко наказана своей семьей за непокорность, но она останется свободной от пут брака с этим чудовищем. Для нее это был лучший выход. Она уже была готова выдержать столько боли, сколько понадобится для отбывания своего наказания. После провала Люсьен чувствовал, как его сердце прожигает жар не слабее извергающейся из вулкана магмы. Он вернулся в деревню, и, едва увидев стадо коров, принялся рубить их мечом, пока те не превратились в мясной фарш. Затем он пришел в дом земледельца, отвечающего за этот район, и наказал его ударами розги. После этого он пошел искать крестьянина, который, по словам девушки, оказался лучше него. Люсьен посмотрел на девушку, и только увидев ее глаза, почувствовал, как его сердце пропустило такт. Она определенно была красавицей и совсем необычной. «Сними свою маску». Мария проигнорировала его слова и спросила снова, «Сколько должен этот крестьянин?» Ответа не последовало, и тогда Мария достала мешочек с золотом и бросила его к ногам земледельца. «Этого будет более чем достаточно». Тон Марии был таким, будто она не принимала отказа. А Люсьен тем временем почувствовал сильную ненависть к девушке и вспомнил, как его будущая невеста оскорбила его. Он яростно завопил: «Схватить эту женщину! Долг этого отродья слишком велик, чтобы оплачивать его только деньгами. Твое тело сгодится для этого. Если ты пойдешь со мной добровольно, я забуду об этих нелепых ошибках и даже оставлю им их дом». Мария полностью проигнорировала слова юноши. «Ясно, я тебя понял. Ты желаешь стать моей рабыней. Не вини моих людей за глупость». Люсьен махнул рукой, и пар его слуг, также находящихся в сфере короля, бросились на Марию. В этот момент перед ними появился юноша. Это был Джек. В его руках была деревянная палка, и он всем своим видом показывал, что не позволит этим людям так просто пройти мимо него. «Отступай, эти люди из семьи имперских защитников, они опасны». Но как только он хотел сделать шаг против этих людей, кулак уже был перед его лицом, и жестким ударом юноша был отправлен в полет. Его нос был разбит и сильно кровоточил. Пролетев пару метров и упав в снег, он потерял сознание. В этот момент весь мир вздрогнул. Снег разлетелся во все стороны, оставив голую землю. «Мастер, ударивший смертного, смеет гордо стоять в моем присутствии? С каких пор мы стали такими отбросами, что применяем силу против смертных? Вы трое позорите нашу страну, и как член имперской семьи, я приговариваю вас к смерти». Плащ Марии был расстегнут, и показал куртку под ним, на которой был высечен герб «Корона под луной». Это был символ Зала Теней, правителя сумрачной страны. В руках Марии появился черный меч. Люсьен пытался что-то сказать, как в тот же миг его горло было пронзено мечом. Он не мог произнести и звука, только взгляд, полный страха, был прикован к мечу. Это было последним, что увидел юноша перед своей смертью. Та же участь постигла и его слуг. В стороне ото всех взрослая Мария была холодна как ледник. Когда вспомнила тот случай, ее кулаки крепко сжались, и даже был слышен хруст. Если бы ситуация повторилась, то она все равно бы убила этого подонка. Глава 344. 346. Обратная сторона иллюзий. Мир иллюзий был подобен лабиринту, который может никогда не кончиться. Сколько бы ты ни прошел, куда бы ты ни сворачивал, ты все равно будешь топтаться на месте. А что касается выхода из такого лабиринта, то это может быть простая случайность или мудрое решение, которое заставит иллюзию рассеяться. Мария шла по пути, нарисованному ее сознанием, и каждая остановка была отдельным воспоминанием, в котором она совершала действия, кардинально меняющие ее жизнь, даже когда она сама этого не замечала или не хотела. Каждое событие было точкой пути, в которой линии судьбы разделялись на части и создавали совершенно иное будущее. Мария прошла путь от детства, когда она впервые показала свою силу миру, и до того момента, Когда ее руки окрасились кровью, а позади нее образовалась тропа, выложенная из трупов. Но иллюзия не заканчивалась. Может быть, это было, потому что Мария не хотела этого. Она с интересом изучала свое прошлое. Сейчас, спустя столетия, она смотрела на мир совершенно иначе, но даже так она не понимала, что сделала не так. После раскрытия своей истинной личности в маленькой деревушке прошло много лет. Мария не имела того высокомерного характера, как у многих знатных особ, и она не относилась к простым людям с пренебрежением. Ей больше нравилось общаться на равных и желательно с помощью кулаков и мечей. Хотя она не могла добиться от простых людей разговора с помощью силы, она все равно часто приходила сюда в поисках уюта и доброты, которых нет в ее одиноком особняке. Эта деревня вскоре стала вторым домом для нее. Девушка не только жила здесь, она даже часто устраивала уроки по боевым искусствам для местной молодежи. Из-за этого сюда часто приходили люди из соседних поселений, чтобы увидеть мастерство имперской особы и получить благословение от нее в виде урока. Вскоре личность Марии для простых людей стала кем-то великолепным. Она стояла на той высоте, к которой стоит стремиться, и была такой, на кого стоит равняться. Сколько ценных жертв мне удалось собрать, мой повелитель будет рад. Мужчина с белым мечом с загнутой вершиной, как будто это был серп, а не меч, стоял на большой городской площади. Он был облачен в костяной доспех и носил шлем в виде человеческого черепа. У него были темные мертвые глаза, будто он сам был воскрешен, а вокруг его тела витал дух смерти. Души мертвых закручивались зеленым вихрем и поднимались вверх к небу, сливаясь с барьером, заложенным вокруг города. Вокруг мастера смерти располагалось несколько куч с трупами. В какой-то момент они начали шевелиться и превращаться в нечто отвратительное. Это были монстры, собранные из тел мертвых людей. На лице мужчины появилась дьявольская улыбка, а в глазах сверкнул алый свет жажды крови. Его аура превратилась в нечто ужасное. Это был огромный скелет, который высокомерно восседал на костяном троне позади возвышенного. Пришло время. Она уже здесь. Осталось только победить эту очаровательную жертву, и моя миссия будет завершена. Внезапно за пределами города послышался яростный вопль, наполненный болью и ненавистью. Мария, стоявшая на городской стене, смотрела за пределы города и видела себя в облике воплощения ненависти. Черный туман окутал Марию из прошлого. Она стала похожа на яростного призрака, и только пурпурные глаза угрожающе смотрели сквозь тьму. «Убью вас всех!» Страдальческий вопль ненависти и боли заставил мир дрожать. Взрыв. Барьер, ограждающий город, встряхнуло. Затем еще один удар. Барьер неистово дрожал, но не показывал признаков разрушения. С течением времени ненависть Марии росла, как и сила ее атак. Вскоре мир встряхнуло с новой силой. Даже само пространство начало искажаться и изменяться, а затем по барьеру пошла трещина. Барьер взорвался, превратившись в тысячи сверкающих осколков, похожих на разбитое стекло. Земля под ногами Марии раскололась и превратилась во взрыхленную почву, будто сотни экскаваторов работали в этом месте, превращая некогда ровное поле в свалку грязи и камней. Девушка прошла прямо в город. Почувствовав огромную жизненную силу от тела Марии, монстры, воскрешенные возвышенным, с неистовой жаждой бросились к девушке, желая пожрать все ее жизненные соки и поглотить все ее тело ради утоления своего голода. Мария смотрела на себя из прошлого и чувствовала, как ее сердце разрывается от боли. Она уже забыла, каково это. Прошло столько времени, но вдруг ее тело снова вспомнило и напомнило ей, что эта боль никуда не денется даже спустя столетия. В глазах Марии выражалась глубокая скорбь. Человек, который пал перед входом в город, был очень дорог ей, хотя она сама не понимала, как такое вообще произошло, что она, человек с необыкновенно высокими стандартами, влюбилась в человека, лишенного какого-либо таланта и неодаренного великим происхождением. Первая волна мертвецов вышла из города навстречу Марии. Девушка подняла свой черный как ночь клинок вверх к небу. Огромный всплеск энергии разошился в разные стороны подобно ударной волне. Слабые мертвецы не смогли устоять и были разрушены. За Марией появился силуэт ангела с черными крыльями, облаченный в удивительную броню. Мария указала клинком на мертвецов, и поток черной энергии вырвался вперед, сметая врагов, подобно приливной волне. Отлетая назад, они издавали странный визг, когда их ядро мертвой души разрушалось. Мертвая душа рассеивалась, освобождаясь от вечной службы некроманту. Волна темной энергии достигла города и рассеялась в темных городских улицах. Когда на поля боя перед городом исчезла тьма, Появилось настоящее кладбище с незахороненными телами. Мария шагала среди изуродованных тел так, будто для нее они ничего не значили. В ее глазах была лишь тьма. В городе появилась новая волна врагов, и Мария снова атаковала. Ее сила несла абсолют. Воскрешенные и при жизни не представляли для нее угрозы, а после смерти они были далеки от своей прижизненной силы. Мария взмахом меча рассекала все, противников, вставших у нее на пути, и дома, которые мешали ей раскрыть всю свою силу. С каждым ее шагом улицы становились шире, превращаясь в руины. И когда Мария достигла центра города, за ней осталась широкая полоса из трупов и разрушенных домов, будто само пространство превратилось в мясорубку и переработало данный участок города в груду камней и частей тел. Неплохо. Ты оправдываешь свое прозвище темного ангела. Такая же сильная и красивая, как небожитель, а твоя тьма, словно священный свет, несет очищение всему, что омерзительно для небес. Мои воскрешенные игрушки даже не могут сопротивляться твоей очищающей тьме. Но, не радуйся раньше времени. Эти ребята старательно созданы мной, чтобы уничтожить всех небесных рыцарей. Ха-ха-ха, сдохни. Обе Марии холодно смотрели на возвышенного. Они одинаково ненавидели этого человека, и будь у настоящей Марии такая возможность, она снова убила бы этого отвратительного некроманта. Сейчас в ее руках был обнаженный клинок, но она понимала, что это мир иллюзии, и ее шаг не приведет ни к чему хорошему. Она могла только стоять и смотреть. Это место было создано на основе ее воспоминаний, потому она знала, что врага в любом случае ждет только смерть. Мария видела четырех монстров, собранных из множества тел. Их сила была ужасающая. Многие жители города были принесены в жертву ради создания этих тварей, и теперь они были равны мастерам первой сферы бессмертия. Мария крепко сжала клинок. Ее тело задрожало, и темная энергия стала вытекать наружу, образуя черный кокон. Внезапно изнутри кокона показался кончик меча. Он рассек черную оболочку, и оттуда вышла Мария, пробудившая свою реплику. Ее черная броня и черные крылья были наполнены силой, из-за которой монстры отступили. Их тела инстинктивно дрожали. Мария смотрела на четырех врагов, будто они ничего не стоили. Ее черные глаза были самой ужасной вещью в мире, которую могли увидеть монстры сразу после своего воскрешения. Девушка сделала шаг вперед, ее крылья яростно хлопали по воздуху, когда перья сорвались с крыльев и разлетелись по площади. Тьма накрыла часть города, и тут же послышались звон металла и звуки падения тел. Тьма внезапно вернулась к телу Марии и превратилась в новые перья на крыльях девушки. Гробовая тишина накрыла площадь. Возвышенный уже слышал, что сила Марии неординарна, но он даже не предполагал, что она будет такой. Небесная кара. Пылающие небеса. Мария подняла руку к небу. Сначала ничего не произошло, и Возвышенный усмехнулся, чувствуя, что атака девушки сорвалась. Но внезапно черное небо зашевелилось, и там что-то появилось. Возвышенный поднял свой взор к небу и нахмурился. Он ничего не видел, но давление, исходящее оттуда, было ужасающим. Он чувствовал, что если эта атака достигнет его, то он умрет.